Глава 38. Гидеон Кру расхаживал вокруг багажной карусели, как будто дождался чемоданов. Никаких чемоданов у него не было, конечно, но имелась нужда увидеть других пассажиров. У него в голове еще звучали слова Минди Джексон при расставании. Кивающий журавль примечателен одним, своей непримечательностью. Необычно такое пустые глаза и прекрасная физическая форма. У карусели столпилось множество азиатов, среди них было немало таких, кто отвечал этому описанию. — Только без паранойи, — одернул он себя, — сосредоточиться на следующем шаге. Гидеон достал бумажник, перечитал оставшиеся деньги, приблизительно 1000. Уже в который раз он недовольно и с тревогой подумал о Глине, бросившем его на произвол судьбы. — Когда вернусь в штат, он будет ждать меня. Я вряд ли выживу, — размышлял он. Следующий шаг не вызывал сомнений. Если Ву никому не передал чертежи после прохождения таможни, а потом их при нем уже не было, значит, он передал их кому-то другому. До таможни. Сейчас Гидеон как раз находился внутри безопасной таможенной зоны, где действовало требование заявлять надлежащим властям о подозрительных лицах, об оставленных без присмотра вещах. Он огляделся и увидел охранника. — Простите, — подошел к нему Гидеон, — кажется, я заметил кое-что подозрительное и желаю сообщить об этом представителям властей. — Можете сообщить мне, — предложил охранник. — Нет, надлежащим властям, это очень важно. — Я рассказал, я представитель властей. — Там сказано о надлежащих властях, — возразил Гидеон, повысив голос. — Не обижайтесь, но вы охранник и только, а я хочу говорить с властями, как написано на стене, это срочно. Я видел кое-что необычное и должен немедленно об этом сообщить, и он язвительно поджал губы. Охранник сверкнул глазами. — Хорошо. — Пойдемте. Он вывел Гидеона через запасной выход. Миновав каморки без окон и сеть коридоров, они подошли к запертой двери. Охранник постучал, и за дверью прозвучало «Заходите». — Спасибо, — кивнул Гидеон и захлопнул дверь у охранника перед носом. За заваленным бумагами столом восседал толстяк, похожий на пончик. — В чем дело? — спросил он. Охранник пытался открыть дверь, но Гидеон стоял к ней спиной, прижимая ее ногой. Бросив паспорт на стол, он ответил. — ЦРУ. Пусть охранник уйдет. Толстяк заглянул в паспорт. Охранник стучался в дверь. — Откройте! — кричал он. — Спасибо! — откликнулся чиновник. — Все в порядке. Возвращайтесь на пост. Он снова занялся паспортом. Разглядел дипломатический штамп. — А от ЦРУ ни слова. Где ваш значок? — Никаких значков. — отрезал Гидеон. — Мы их не используем, когда работаем под дипломатическим прикрытием. Чиновник положил паспорт на стол. — Ладно, так в чем дело? Гидеон бросил на него враждебный взгляд. — Капитан Лонбау? — Как видите, я свой значок не прячу. Выкладывайте, чем пожаловали, сэр. Сами видите, я очень занят. Гидеон видел другое. Лонбао привык иметь дело с бюрократами и с другими чиновниками. Справиться с ним будет нелегко. Вынув из кармана блокнот, Гидеон заглянул на него и начал. 7 июня в 12.23 пополудни прибыл рейс Japan Airlines с пассажиром Марком Ву на борту. После выхода из терминала аэропорта за ним следили. Машине такси, в которой он ехал, подстроили аварию в испанском Гарлеме. Возможно, вы об этом читали. Погибло 8 человек, в том числе и сам мистер Ву. — Да, читал. — Нам нужны записи видеокамер о его перемещениях с момента высадки из самолета до отъезда такси. Лонбао внимательно посмотрел на визитера. — Для этого мне потребуются кое-какие бумаги. Гидеон сделал шаг вперед. — Мы ловим террористов, а вам подавай бумаги. Это после 11 сентября 2001 года и двух войн. — Правила никто не отменял. Гидеону пришлось заорать ему прямо в лицо, брызгая слюной, как сержанта в лацу. Правила, бумаги, когда на кону людские жизни. Гидеон понимал, что сильно рискует. Его наглость, если не сработает, он пропал. Но наглость сработала. Ну, кричать не обязательно. Лонбао выглядел сильно напуганным. Уверен, мы решим эту проблему. Вот и решайте немедленно. Толстяк обильно потел. Было видно, что он паникует, вдруг примет неверное решение. Гидеон начал отложить кнут и привягнуть к прянику. — Послушайте, капитан, я знаю, что вы настроены на сотрудничество, но при этом не хотите ошибиться, и я ценю это. Когда все будет позади, я дам вам самую лучшую характеристику. Но и вы поймите, бумаги отнимают время, а его у нас как раз нет. Он наклонился к бедняге. Хочу кое-чем с вами поделиться. Вообще-то так не полагается, но я вижу, вам можно доверять. Сейчас над Тихим океаном летит самолет с известным террористом на борту. Влагости этого сукина сына пропустили на борт. И у нас есть все основания считать, что он собирается устроить здесь террористический акт. Господи, вот именно! Его поимки развернуты крупные силы. Сейчас, пока мы с вами беседуем, наши тайные агенты занимают позиции по всему терминалу. А еще нам нужны эти записи. Это жизненно важная улика. Понимаю. Можно провернуть это без шума, а? Испугнем нашего парня или его сообщников, то... Гидеон намеренно не договорил. Перлон Бау стал его 100% союзником. Уже иду. Он поднялся с кресла. Можете меня сопровождать. Центр обеспечения безопасности аэропорта имени Джона Фиджеральда Кеннеди располагался в недрах терминала и производил неизгладимое впечатление сотнями новейших мониторов и пультов управления. В полутьме и безмолвии десятки людей не отрывали глаз от экранов, показывающих не только перемещение аэропорта, но и картинки рентгеновских установок, просвечивающих багаж, а также то, что попало в объективы камер в ангарах и на парковках такси. Эффективность этого арсенала была выше всяких похвал. Не прошло и 20 минут, как Гидеон покинул аэропорт еще теплым DVD-диском.